Глава 63. Элэдриэль, светлая эльфийка. Конечным пунктом плавания стал маленький портовый город. Тут и пришлось остановиться на несколько дней, так как лошади, простоявшие все морское путешествие в тесном трюме, нуждались в отдыхе и лечении. А больше в этом порту и делать-то было нечего. Маленькая крепость, сам порт, несколько припортовых таверн, одна условно приличная гостиница, в которой мы и остановились. Какое-то количество разномастных построек, в которых жили горожане, и все. Наших лошадей и своего ослика я привела в порядок на второй день. И на третий мы опять были в пути. Уже осталось совсем немного, и великая миссия будет завершена. Кто бы знал, как же она мне надоела. Кстати, о миссии и ее завершении. Нужно будет поговорить с Вадимом о его поведении в первом лесу. То, к чему я давно привыкла, многих эльфов должно будет шокировать, а мне это совсем не надо. И спать мы там, разумеется, будем в разных комнатах. Помню, как в первый раз залегла к человеку в палатку, прячась от ливня. Выстроила тогда между нами целую крепостную стену из вещей и сумок, и еще спала в полглаза. Все ждала, когда Вадим начнет приставать. А сейчас, после гамака в тесной корабельной каюте, мы вообще в обнимку спим, и я его совсем не опасаюсь. Есть мужчины, которым мало наличия привлекательной с их точки зрения женщины, до которой можно дотянуться руками, а нужно еще и желание со стороны этой женщины. А есть ли у меня такое желание? Сделай предположение, кто-нибудь или я сама, еще совсем недавно, что буду всерьез задаваться таким вопросом, ни за что бы не поверила. А вот сейчас думаю и не могу дать однозначного ответа. А про самого Вадима такой вопрос задавать и не нужно. Прекрасно видно, как он меня хочет. Хочет, но держит себя в руках, за что ему огромное спасибо. Это же какое одиночество, великая миссия. А так мне есть к кому прижаться и не чувствовать себя совсем одной. Дим, попаданец, заметил интересную вещь. По эту сторону залива, чем дальше мы идем, тем отношение к эльфийкам со стороны местного населения становится лучше, или скорее более спокойным. Никто на них не глазеет, раскрыв рот, пальцем не показывает. И вообще люди ведут себя так, как будто те для них обычное явление. Спросил у ушастых, так оказалось, что недалеко первый лес светлых эльфов. Так что эльфийские делегации и просто путешественники из других лесов и рощ тут совсем не редкость. Почему совсем не удивляются присутствию эль, мне понятно. Но и на тебя, Лара, не косятся, как на нечто невероятное. Говорю я им. А мы, как темные, так и светлые, не очень-то и втягиваем людей в наши дела, и тем более не объясняем, насколько наша вражда серьезна, отвечает Лара. Люди, конечно, видят, что светлые с темными постоянно воюют, но первопричины не знают, а думают, что мы, как и они сами, с одними темными воюем, с другими дружим, третьих не замечаем, так как делить с ними нечего, объясняет Эль. Понятно, как орки черные с зелеными, подвожу итог я. Сравнение с орками ушастым явно не понравилось, но и возразить они ничего не смогли. Вот и идем себе дальше, спокойно останавливаясь в трактирах и гостиницах, не вызывая излишнего любопытства других постояльцев. Больше всего внимания теперь начал обращать на себя Нарин, так как гномы рядом с эльфами обычно не селятся и предпочитают даже не путешествовать по таким местам. Так что недоволен близостью светлого леса был в первую очередь гном, а не темное. Хотя близость это тоже довольно относительно. Не меньше недели пути от самого ближайшего к эльфам человеческого города, к которому мы, кстати, и приближаемся. В этом самом ближайшем к первому лесу светлых эльфов в человеческом городке было что-то вроде эльфийского посольства. Странно это. Обычно послы предпочитают по столицам селиться, но у ушастых свои причуды. У гномов, кстати, роль посольств прекрасно выполняют банки. Вот эльва-то посольство, эльфийское, а не гномие, и отправилась на следующее утро, после того, как мы остановились в городе. Пошла одна, сказав, что сопровождающие ей тут точно не понадобятся, А так как городок оставлял впечатление вполне безопасного, я за нее совершенно не беспокоился. Уходила в хорошем настроении, а вот вернулась, наоборот, в плохом. И какая-то растерянная, похожая на ребенка, которому сначала показали конфету, а потом спрятали ее в шкаф. По всей видимости, сородичи ее не очень-то тепло приняли. Но вот рассказывать о причинах своей озабоченности отказалась. А вместо этого рассказала совсем другую историю. Эледриэль, светлая эльфийка. Ну вот, почти пришли. Последний людской городок на пути. Теперь, если свернуть направо, то начнутся эльфийские земли и первый лес. То, что в посольстве меня приняли очень прохладно, ничего не меняет. Пора признаваться. Дим, помнишь, я тебе говорила об одном деле, которое должна сделать по пути? Помню. А еще помню, как ты старательно пыталась представить это дело очень незначительным и маловажным. У меня были на это причины. Какие же? Великая миссия. Наконец решившись, признаюсь я. Вадим спокойно пожимает плечами, как будто я сообщила о намерении зайти на базар за продуктами. «Так вот в чем дело», — воскликнула темная. «А я все понять не могла». «А с какой стати ей понимать? Мы этих темных не просто так не совсем за эльфов держим. Они от традиции великой миссии отказались много тысяч лет назад. Но это ее проблемы. Темную приглашать с собой я в любом случае не собиралась. А вот Вадима позову. В одиночку тоже можно прийти, но считается неприличным. Дим, приглашаю тебя в первый эльфийский лес в качестве спутника и друга. Никуда я вас вдвоем не отпущу, сама знаешь почему». Тут же заявляет темная. Это она на наше с ней странное замужество намекает? Раньше мы этот вопрос ни прямо, ни косвенно ни разу не затрагивали. «Точно?» говорит Вадим. «Так хорошо, вместе шли, а теперь ты предлагаешь разделиться?» «Я думала, что они сами не захотят». «Я и не хочу, но пойду», — говорит темная. «Сидеть тут и ждать, пока вы вернетесь, тоже не хочу», — присоединяется гном. «Ну, раз так, то будет у меня теперь почти полный набор спутников». «Князь Вадим, мастер Нарин, Ларине, официально приглашаю вас стать моими спутниками для завершения великой миссии. Произношу я необходимую формулу». Ларине, темная эльфийка. «Ну вот и напросилась в первый светлоэльфийский лес. Пришлось даже на ревность намекнуть. Не признаваться же, что просто от человека далеко отойти не могу. Зато про светлую стало многое, понятно. Она, оказывается, у нас избранная, великая миссия, устаревший, бессмысленный обычай. Мы от него давно отказались. Это светлые, как были дикарями, так и остались. Читала я про эти миссии. Глупейшее путешествие с кучей ограничений и странных традиций, которых и в древности-то почти никто не соблюдал. Эледриэль, получается, где-то потеряла свою команду и подцепила вместо нее человека, чтобы использовать для найма охраны, приобретения лошадей, плавания по морю и прочих подобных услуг. Только она явно слишком увлеклась, иначе бы точно не стала совершать некоторых глупых поступков. Например, у нее, в отличие от меня, был выбор – отдавать свою ветвь древа жизни человеку на герб, а вместе с ней себя ему в жены, или не отдавать. И как только светлые могли назначить такую бестолковую избранную? А Вадим, получается, давно ее раскусил и по каким-то своим загадочным соображениям подыгрывает. Я, знающая о светлых очень многое, не поняла, а он, не знающий почти ничего, догадался. Поэтому рассказывать ему, для чего и как Эледриэль его использовала, не стоит. Буду выглядеть, как мелочная ябеда. Особенно, если он и сам почти все знает. Надеюсь, меня он до такой степени не раскусил. Человек потом сам ко мне подошел и начал расспрашивать, уточняя некоторые вопросы. Появился удобный случай рассказать про светлую, но не по своей инициативе. «Слушай, Лара, а что это вообще такое, великая миссия?» «Варварский обычай. Переться пешком через половину мира, чтобы подтвердить данную когда-то клятву. У нас такого нет. Отвечаю я ему. Так Вители на телегах ехала, и на лошадях, и на корабле плыла. Никуда она не ехала. Это ты ее вез. А в чем разница? Это великая тайна, которую не знают даже сами светлые. Я же говорила, что обычай очень старый и варварский. Понятно, отвечает Вадим таким тоном, что сразу ясно, ничего ему не понятно. И надолго это? К счастью, нет, всего несколько дней. Сначала клятва, потом пир в нашу честь, потом бал по тому же поводу. Я, кстати, эту светлую все-таки убью за то, что не предупредила заранее. Я хотя бы платье себе бы приготовила, а потом дадут лошадей и продуктов на дорогу, и все. Значит, ненадолго. Тогда сходить в гости действительно хорошая идея. Ты, кстати, не боишься, что светлые попытаются тебя убить? Нет, я ведь официальная подруга избранной. И если буду правильно себя вести, то ничего мне не грозит. За всю историю нашего существования очень немного темных побывало в гостях у светлых и вернулось оттуда живыми, как, впрочем, и наоборот. Так что будет интересный опыт. О том, что я могу убить светлую только за то, что по ее вине у меня на балу не будет приличного платья, я слегка преувеличила. Совсем чуть-чуть, но ей на этот раз повезло. Время есть еще. И на то, чтоб ткань купить. Тем более есть где. Эльфийский лес рядом, и товары в лавках провинциального городка встречаются такие, что не в любой столице найти можно. И на то, чтоб фасон придумать, и сами платья сшить. Это, конечно, если не идти к портным, а шить самой, причем исключительно с помощью магии. Решила на всякий случай приготовить два комплекта платьев. Первый на торжественный обед и на бал. Оба платья приличные, достойные и очень скромные. А второй комплект в расчете на эти же мероприятия, но смелый и вызывающий, откровенный. До фотосессии у Вадима я такие точно не решилась бы надеть на публичный выход. А сейчас вполне нормально принимаю. И что скажут по этому поводу другие, меня мало волнует. А вот какой из приготовленных пар воспользоваться, решу уже на месте, в зависимости от обстоятельств. Дим, попаданец. А вечером, после того, как она наконец призналась в своей избранности и великой миссии, Эль не просто легла ко мне поближе и обняла, как это делала в последнее время, но и начала тереться об меня щеками, мурлыкать и обниматься более активно, чем обычно, обещая быть хорошей, белой и пушистой. Но и я должен пообещать, что в первом лесу буду вести себя прилично. «И что в твоем понимании означает прилично?» Подозрительно спрашиваю я у нее. «Ни меня, ни других эльфов, ни даже темную не называть ушастыми». «Хорошо», соглашаюсь я. «И меня и темную, и других эльфов называть только полными именами». «Полными — это когда Эледриэль вместо Эль? Или когда Эледриэль, дочь Буриэля и Электриэля, светлая эльфийка, племянница лорда Иранкюльского леса?» Хитро спрашиваю я. То, что я, оказывается, не только помню, но и могу без запинки выговорить ее полное имя, ушастую удивило, но с толку не сбило. «Хватит, Эледриэль», — отвечает она. «Тогда ладно», — соглашаюсь я, но заранее предупреждаю, что далеко не любое эльфийское имя я могу с первого раза выговорить. «Не прикидывайся ни дурачком, ни глупым северным варваром», продолжает перечислять Эль. «А я очень даже запросто и не прикидываясь могу чего-нибудь учудить, веришь?» «Верю, но постарайся этого не делать». «Ладно, постараюсь». «Не рассказывать анекдотов». «Чем тебе мои анекдоты не нравятся?» «Они мне очень нравятся», — откровенно врет ушастая. «Но великая миссия — это очень серьезное мероприятие». «А у меня и серьезные анекдоты есть». «Ладно, ладно, не буду». «Не приставать к эльфийкам с предложением пофотографироваться в бикини». «А вот тут, Эль, ты просто заранее ревнуешь. Все эльфийки любят фотографироваться».